Мариша только что пришла из своего института. Она обняла Светлану и поершила ее прямые шапкой волосы. «Как хорошо, что ты пришла. Сейчас будем обедать». «Дай мне лучше чаю». «Ты чем-то расстроена?» Светка стала рассказывать. Мариша бесшумно двигалась по кухне, без звука ставила на стол чашки, и Светка, хоть и была возбуждена всем случившимся, как-то особенно остро чувствовала эту Маришину деликатность, ее заботу не помешать ей, не перебить, а, выслушав, тут же подвинуть ей чашку чая уже с сахаром, размешанным без звука. Это всегда ее удивляло в Марише. «Ну, всплесни ты руками! Ну, загреми ты посудой! Ну, вскрикни от удивления ее, Светкиной, глупостью!» «Пей», — тихо сказала Мариша, — «и переключи скорость. Уже подъезжаем». «Куда?» — по-клюевски заорала Светка. «Куда подъезжаем?» «Куда надо?» — засмеялась Мариша. «Что с тобой? Кричишь, как резаная. Все ты сделала правильно, нечего терзаться. Только я предлагаю еще лучший вариант. Привози ее ко мне. Насте будет веселей, а меня все равно целый день нет дома. Честное слово. Но ты сама подумай». «Знала бы, я бы к тебе не пришла». «Почему?» «Не знаю. Скажу честно, теперь я окажусь себе дурой. Но если я привезу ее тебе, я буду считать себя сволочью. Что лучше, быть дурой или сволочью?» «Знаешь, киса, оба хуже. Но ты, конечно, заварила кашу. Ты хоть домой позвонила?» «Мне это даже в голову не пришло. Они или поймут меня, или нет. Никакие объяснения тут не помогут». «А ты позвони от меня». «А что я скажу?» «Что ты сказала мне?» «Это не выглядело по-идиотски?» «Идиотски выглядит всякий маломальский благородный поступок». «Я боюсь этих слов. Великодушный, благородный. Совсем не это. Я бы с удовольствием плюнул на эту Клюеву, если бы нашла хоть какой-то выход». «Позвони, Светуля. Вот так все и скажи. Не было выхода. Хотя выход есть. Я... Хорошо. Я позвоню. Ты не выход. Я должна выручать Клюеву сама. Это мой врачебный участок». И снова с телефоном повезло, соединилась с первого раза, и подошла не соседка, постоянно торчащая у телефона, а Светланина свекровь. И та сказала деликатно, так же, как Мариша наливает чай в чашке, что какой может быть разговор, если человеку надо помочь. Пусть приезжает, они подождут их с обедом. «Ну вот и хорошо», — сказала Мариша. «Только ты, когда твоя Клюева будет давать тебе деньги на хлеб, сахар, я не знаю, на что еще, бери». «Не делай больших глаз, Светка, бери обязательно. Ей будет от этого легче, Клюевой, понимаешь?» «Откуда ты все знаешь?» — засмеялась Светка. «Ты эту Клюеву в глаза не видела». «Неважно, но ты это запомни. Я тебя знаю. Начнешь возмущаться, что человек тебе деньги предлагает». «Это еще неизвестно», — ответила Светка. «Клюева — хорошая штучка. У меня вся надежда на Неонилу Александровну». «У тебя золотая свекровь. Кстати, у меня такая же. Слушай, а что, если я попрошу тебя об одной малости?» «Ну?» «Мне звонила Ася. Она едет в командировку на север. У меня есть чудные теплые валенки. Ей без них не обойтись. Занеси их ей завтра на работу. Это ведь рядом. А то она закрутилась и, боюсь, не найдет времени за ними заехать. Давай». «Это прекрасно. Я в них еще суну платок. Аська совершенно неразумная дурочка». «Как она там?» «Страдает комплексами. Ей кажется, что она темная и ничего не знает. Редакционные девицы там перед ней выпендриваются. Боже, какой защищенной я чувствую себя в моем институте». «Это личное твое свойство и умение». «Находить защищенное место?» «Ты меня судишь, киса?» «Зря. Ради Бога, я тобой восхищаюсь, как и все. Не надо ни осуждать, ни восхищаться. Каждому свое. Но только самому сильному — журналистика». «Я так не считаю. Трое суток шагать, не спать — это еще такая малость по нынешнему времени». «Шагать и не спать? Безусловно. Но разве я об этом?»